«Ученый совет». Интервью с литературоведом и словистом Хенриком Бароном. Ну, вот я, в принципе, оказался человеком нескольких культур, если хотите. О разных культурах. Исторически еврейской, потому что религиозного воспитания у меня не было, но исторически очень сильно еврейском. Исторически и культурно, и литературно польской. Но к этому добавилась потом американская, уже после, в результате нашей эмиграции. Ну, а в некоторое время спустя и постепенно и русская. Об эмиграции и климате. Родители, особенно мать, особенно отец, не мать, хотели уехать. Из Польши это было, ну, не то что легко, но, безусловно, значительно легче, чем из Советского Союза. Они могли уехать почти сразу после войны, когда вообще, так сказать, отпускали. Потом перекрыли, тем более, что отец как врач был нужным специалистом и очень востребованным. Но потом где-то уже со второй половины, ну, после 1956 года политическая обстановка, естественно, изменилась, и стали отпускать. У нас были родственники в Израиле, и одно время все уже было собрано для отъезда в Израиль. Но мать тут же побоялась погоды, климата в Израиле и передумали. Но в конечном итоге оказались в Нью-Йорке, где тоже были родственники дальние. То, чего родители не предвидели, что нью-йоркский климат летом куда хуже израильского. О новой жизни в Нью-Йорке. В Нью-Йорке я поступил в школу. Родственники очень, это были дальние родственники со стороны отца, помогли устроиться. Они нашли отцу работу. Это было очень существенно. Без этого тогда нельзя было попасть в Штаты. Но не было, эмиграция была ограничена. Да? Нашли, он пошел работать врачом в госпиталь, ну, то, что интерном, да, как бы практикантом, если хотите. Это тот период, который легко дается выпускникам медицинских вузов. А в его возрасте ему было за 50 уже. Это очень тяжело, очень тяжелая работа, круглосуточное дежурство и так далее, и так далее. Нашли нам квартиру на Манхэттене. Мать пошла работать тоже. Сначала она работала в доме для престарелых. И люто возненавидела этот тип работы. Тогда вообще эти дома очень плохо регулировались. Ситуация была гораздо хуже, чем сейчас, и то, что она увидела, ее просто страшно поразило. А потом она перешла на другую работу по специальности в родильное отделение одного госпиталя, в котором тоже работал отец. Ну, а я пошел в школу, только сначала я пошел в такую частную школу, где для меня нашли, опять через родственников, стипендию, потому что я был без языка. Но у меня был французский, который я с тех пор, ну, потерял. Ну, не полностью, но потерял. Французский был мой первый иностранный язык. И там был учитель, с которым я мог общаться. Ну, и как-то там достаточно быстро, по-видимому, выучил английский. Через некоторое время уже поступил в обычную школу. О математике в Массачусетском технологическом институте и словистике в Гарварде. Поступил в Массачусетский технологический институт, MIT. Ну и там были обязательные курсы. Образование было такое очень фундаментальное. Им первый курс, ну, обязательные курсы – математика, физика, химия, литература, начиная с древних греков и кончая где-то средневековой философией. Это great books, great classics и так далее. Но и один курс по выбору. И я тогда выбрал, кажется, курс русского языка или курс литературы, я уже не помню. Русский язык я не учил раньше формально. Он был как-то, не знаю, моим чуть ли не третьим иностранным языком. Даже не помню точно, как в Польше в школе я учил немецкий, а французский частным образом. Но, в общем-то, это меня заинтересовало. И в конечном итоге я получил степень бакалавра по математике, но ясно было, что математика моя никуда не годится. что это я ничего не успею в этой области. А тем временем, понимаете, там были хорошие очень хорошие литературоведы. И я прослушал много курсов по английской литературе, и любовь к английскому ренессансу, барокко у меня осталась до сих пор. А тоже там, ведь в то время там в MIT заканчивал свое преподавание Роман Осипович Якобсон, и я имел возможность прослушать пару его курсов, которые произвели на меня сильнейшее впечатление. А также там работала Кристина Поморская, его жена, у которой я прослушал несколько курсов. Ну и в результате, сразу после MIT, я поступил в аспирантуру по славистике в Гарвардский университет. О семинаре Кирилла Тарановского, под текстах открытия Мандельштама и выборе темы. Кирилл Федорович тогда был, но, как известно, он первопроходец, один из первопроходцев в области мандельштамоведения. Ну, изобретатель вместе с его главным учеником Омри Роненом теории подтекста, метода изучения подтекстов у Мандельштама. Термин подтекст, субтекст, это, грубо говоря, текст в тексте. Это возможная цитата, но, скорее всего, неочевидная. Это источник, на который поэт, но не только поэт, потому что речь может идти и о подтекстах в прозе, но это источник или источники, на которые какой-то поэт, но в данном случае Мандельштам, опирается, перерабатывает каким-то образом, сочетает отдельные мотивы, образы, темы, переплетает их в нечто новое. То есть можно говорить о разных типах подтекстов, но благодаря вот этой теории, даже не столько теории, сколько методике поиска подтекстов, а хочу подчеркнуть, что одновременно это у Тарановского, Ронена это вторая половина 60-х годов, а одновременно в России к тем же выводам относительно Мандельштама пришел покойный уже давно Александр Морозов. Можно считать, что параллельно вот именно эти исследователи открыли Мандельштама, который ведь считался очень долго непонятным поэтом, заумным поэтом. И когда пришлось выбирать тему, конечно, у меня были все возможности писать о Мандельштаме. Но я понял, ну, в результате общения и вот работы в составе этого семинара, что если я пойду в этом направлении, все, что я сделаю, это будут перепевы с чужого голоса. А тем временем я как-то давно интересовался Хлебниковым. Не очень активно, но о нем ведь очень увлекательно всегда рассказывал Якобсон, а Кристина Поморская, у которой я учился тоже, как я сказал, в своей книге о русском футуризме посвятила ему, ну, не отдельную главу, но там было много про Хлебникова, интересно. Поэтому я вдруг решился, тогда стал смотреть пятитомник Хлебникова 28-33 год, также неизданные произведения 40-го года, и решил, что, ну, что этим можно заняться. О Хлебникове. Меня увлекла, ну, как бы экзотика его текстов. Я отчетливо помню, что вот, ну, я что-то про него знал, и вот, к тому времени я уже рассказал вам, что 67-й год, вышла статья Иванова и так далее. Но что я помню, что я тогда бродил по фондам Гарвардской библиотеки, которые были доступны, и взял первый том вот этого степановского издания. Первый том – это поэмы, и начал читать. Но это такое разнообразие, такая экзотика, такой мифологизм, славянский, Азия и так далее. Я просто увлекся. О стажировке в СССР в 1972 году и победе над бюрократией. Скорее всего, прилетел из Парижа. Естественно, никаких прямых рейсов. А может быть, и... Нет, я уже не помню точно. Может быть, и был прямой рейс. Но в любом случае, зима, темно, пустой аэропорт. Или та часть аэропорта, куда мы прилетели, была пустой, потому что, ну, самолет из Капстраны. Какой-то мужик с автоматом, что-то такое. Не помню, пришел ли он на борт или встретил нас уже на выходе. Меня, в принципе, должны были ждать, понимаете. Но поскольку Московский университет считал, что они меня не приняли, меня никто не ждал. Я приехал в Московский университет. Но когда я оказался в нем уже и пошел на первую свою встречу в иностранный отдел университета, то там мне заявили, что они меня формально не принимали. Хотя в бумагах было все точно указано, что местом моей работы будет Московский университет. Нет, мы вашей темой не занимаемся. Хлебников как бы это не наш. Вас приняли в Ленинградский университет тогда. Но я не буду описывать всех этапов этой нелепой ситуации. Мне пришлось поехать в Питер, где действительно была очень симпатичная кафедра русской литературы, и где Мануилов, Виктор Мануилов, замечательный историк литературы, симпатичный человек, с удовольствием подписал мне командировку в Москву. Но командировка, срок командировки в это время, не знаю, как сейчас, не мог длиться больше 2 месяцев. Поэтому я по командировке Ленинградского университета вернулся в Московский университет. Здесь меня приняли неохотно, но были вынуждены принять. А потом, когда я закончил, пришлось вернуться. И я вернулся, некоторое время там провел. И опять хотел поехать в Москву. В Ленинграде подписали, Москва не принимала. И начались переговоры, которые закончились тем, что министерство буквально дало приказ по университету, чтобы меня приняли. Можно считать, что я таким образом победил в этом плане бюрократию Московского университета. Об иностранце в России. Мрачные лица, если хотите, в метро. Я очень быстро акклиматизировался. Я понял, что если я не хочу выделяться, сидя в метро, тоже сделать вот такое лицо. И все равно выделялся, естественно. Ботинки не те. Не бог весть, какая одежда, она все-таки не та. Но вот это, да? И, конечно, контраст между частной жизнью и поведением людей в социальной сфере вне дома. Большой контраст. Николай Харджиеве. Я попал к нему через Якобсона, которого он ценил, но не мог не ценить, не мог не уважать, хотя тоже был готов критически отнестись к нему. Он приглашал меня, по сути дела, в период, вот я же вам рассказал, что сначала 2 месяца провел в Москве, потом меня был сослан в Питер, и потом вернулся из ссылки еще на 2 месяца. А Николай Иванович страшно волновался, когда меня не было в Москве, но потому что у него были свои виды на меня. Но я к нему ходил, кажется, раз в неделю. Квартира набитая, бог знает чем, но я видел всегда только одну комнату, но, естественно, и уборную. А ничего другого он, так сказать, в другие комнаты он не пускал. Он сидел за столом, сзади шкафчик с редчайшими изданиями, первыми изданиями футуристов, символистов и так далее. Но и он беседовал. Монолог в основном. Какие виды у него были на меня? Чтобы я переправил несколько его работ на Запад, которые он хотел увидеть напечатан. Я это сделал. В конце нашего общения, чуть ли не последний раз, он вынул и показал мне несколько рукописей хлебниковских. И тоже мне сделал подарок, дал мне переписать, транскрибировать один черновик, который имел отношение к одному стихотворению, которым я занимался. И это действительно было хорошо, потому что я как бы это дополнило мою работу, позволило мне написать еще одну статью. Но понимаете, в самый конец это такой своеобразный подарок. И даже подарил буквально какой-то кусочек с несколькими буквами Хлебникова. Над материалом работали